Лишь растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной и добрый мальчуган твой малыш. И когда с ним за руку идешь, то счастливей в мире не найдешь. Мог бы на меня он быть похож, твой малыш. Облака, облака, в городе дождь, прошлого не вернешь. Облака, облака, мимо плывут. Для прогулок час не праздничный, я не увижу тебя. Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам. Озорной и добрый мальчуган твой малыш. И когда с ним за руку растет не по годам и уже читает по слогам.